Почта Нептуна. Немые свидетели. Кто из нас не помнит тех страниц романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта», где команда шхуны «Дункан» случайно обнаруживает в желудке пойманной акулы бутылку с запиской? Многие, наверное, не забыли и начало романа Виктора Гюго, где терпящие бедствия компрочекосы бросают в море бутылку с запиской, которая в дальнейшем решает судьбу человека, который смеется. Обычай пускать в море бутылку с вложенной в нее запиской, рассказывающей о судьбе экипажа гибнущего судна, появился у моряков очень давно. К почте Нептуна прибегали в тех случаях, когда не оставалось других средств сообщить о разыгравшейся на море трагедии. История мореплавания знает сотни случаев, когда выловленные из воды или выброшенные на берег бутылки давали очень важные и ценные сведения о судне, экипаже, времени и причине кораблекрушения. До сих пор в находимых в море бутылках попадаются завещания, прощальные письма родным, сообщения о преступлениях, совершенных на море. Например, в марте 1957 года на северном берегу острова Ямайка была обнаружена бутылка, из которой извлекли ветхую, почерневшую от времени старинную морскую карту с едва заметной надписью. С большим трудом удалось разобрать текст на английском языке. Июль, 1750 год. Бреттон-оф-Кост горит в середине Атлантики. Напрасна надежда на спасение кого-либо из экипажа, кроме 12 захвативших шлюпку. Моей матери Элизабет из Лондон-Дерри, не плачь обо мне. Моему отцу Томасу Драйдену, позаботься о матери и о моих младших сестрах. Стыдно смотреть вокруг. Смелые оказались негодяями. Их плач, напоминающий плач младенцев, наполняет воздух. Чудовища морских глубин ожидают тех из нас, кто осмелится спасаться вплавь. Мы в сотнях миль от любого берега. Мой капитан безуспешно пытается поддержать порядок. Я ожидаю смерти молча. Всевышний наградит нашедшего это письмо. Пожалуйста, передайте моей. На этом текст обрывается. В 1784 году пиратское японское судно в поисках добычи вышло в Тихий океан. В течение многих дней пираты грабили купцов, топили и сжигали их корабли. Но во время сильного шторма судно потеряло руль и паруса. 44 пирата спаслись на необитаемом коралловом острове. Лишенные воды и пищи японцы умирали один за другим, и вскоре в живых остался только один Мацуяма. Умирая, он на деревянных дощечках и иероглифами написал, что случилось с его судном и товарищами, вложил эти дощечки в бутылку и бросил в море. Прошло более 150 лет, и письмо Мацуямы было найдено. Случилось так, что по иронии судьбы волны выбросили бутылку на японский берег, неподалеку от родного города пирата. В 1827 году у острова Бахам была найдена бутылка с запиской на английском языке следующего содержания. «Судно горит. Элизабет, Марма и я вверяем свою душу Избавителю, чья милость позволит нам быть совершенно спокойными перед ужасным уходом в вечность. Майор МакГрегор». Нашедшему эту бутылку вскоре удалось установить, что автор записки жив. Как оказалось, МакГрегор, майор 31-го английского линейного полка, вместе со своей женой Элизабет и дочерью Мармой, в 1825 году направился из Англии в Индию на парусном корабле «Кент», принадлежавшем Ост-Индской компании. На борту парусника находилось 640 человек пассажиров, солдат и команды. 1 марта, когда судно было застигнуто штормом в Бискайском заливе, на Кенте возник пожар. Несмотря на отчаянные попытки капитана Генри Коба и команды, потушить пожар не удалось. Половина находившихся на корабле людей была спасена английским бригом «Камбрия», который шел из Англии в Веракрус. Среди спасенных оказался со своей семьей и автор послания, которое нашли через 2 года. Часто содержащаяся в бутылке записка являлась единственным документом, рассказывающим о судьбе судна, которое считали пропавшим без вести. 12 марта 1841 года колесный пароход «Президент», принадлежавший British and American Steam Navigation Company, имея на борту 136 пассажиров и команду, направился из Портсмута в Америку. 8 месяцев о судне, как говорится, не было ни слуху, ни духу. Лишь в конце года в океане была выловлена бутылка. Найденная в ней записка рассказала, что пароход «Президент» затонул во время шторма со всеми находившимися на нем людьми. 23 сентября 1856 года американский пароход «Пасифик», имея на борту 288 человек пассажиров и команды, вышел из Ливерпуля в Нью-Йорк. В порт назначения судно не пришло. Почти 100 лет ничего не было известно о судьбе «Пасифика». Но недавно судно береговой охраны США обнаружило плавающую бутылку, внутри которой находилось завещание на английском языке. Оно было написано одним из пассажиров парохода «Пасифик». Завещая дочери все свое состояние в Сан-Франциско, автор трагического письма упомянул, что судно тонет у мыса Флеттерн. В июле 1884 года один рыбак в заливе Маракамбе выловил сетью покрытую тиной бутылку. Найденное в ней письмо подробно рассказывало о том, как парусно-винтовой пароход «Гималаи» потерпел аварию у берегов Ньюфаундленда, лишился парусов и сломал винт. Как капитан и 16 моряков предпринимали тщетные попытки заделать пробоину и спасти судно. Письмо заканчивалось словами: «Мы ничего не можем сделать, чтобы спастись. Если Бог не сотворит чудо, мы погибнем». В конце стояла подпись «Капитан Робертс». Дата в письме отсутствовала. В течение долгих лет оставалась загадкой судьба английского парохода «Брунсвик», который пропал без вести в конце прошлого века. Недавно в Бристольском заливе была найдена плавающая бутылка. Содержавшаяся в ней записка с датой 13 марта 1898 года сообщила, что Брунсвик погиб в шторм у мыса Горн. В 1902 году англичане проводили поиски пропавшего без вести грузового парохода «Гароньян». 3 месяца два военных корабля днем и ночью бороздили воды Северной Атлантики, но пароход обнаружить так и не удалось. Кто знает, сколько еще лет причина гибели парохода продолжала оставаться тайной, если бы спустя 5 месяцев у берегов Новой Шотландии не нашли бутылку с запиской. В ней говорилось, что во время сильного шторма пароход «Гароньян» потерял остойчивость и опрокинулся, что в шлюпку, которую удалось спустить на воду, село 14 моряков. По всей вероятности, эта шлюпка также погибла. Через несколько лет на берег Северной Ирландии море выбросило еще одну бутылку с запиской, содержавшей дополнительные сведения о загадочной гибели «Гароньяна». Вот содержание этой записки. «Гароньян быстро погружается. Остойчивость потеряна. Один борт уже залит. Прощайте, мать и сестры. Чарли Макфелл, смазчик». Ранним ноябрьским утром 1933 года английский лайнер «Беренгария», штормуя в 300 милях к западу от Ирландии, принял СОС от неизвестного судна. В призыве о помощи сообщалось, что судно находится в опасности и каждую минуту может опрокинуться. Капитан лайнера Бриттон изменил курс и направился на помощь терпящему бедствие. Тем временем неизвестное судно сообщило: «Люковые крышки сорваны, мы долго не продержимся». С лайнера ответили: «Держитесь, мы уже близко от вас». Но когда «Беренгария» прибыла к месту указанного в сигнале бедствия, она уже не нашла никаких следов катастрофы. Погибло это судно или дошло до ближайшего порта, никто не знал. Предполагали, что сигнал бедствия передавал английский грузовой пароход «Секселби», направлявшийся в это время из Америки в Ирландию, с грузом железной руды. Факт гибели «Секселби» был установлен только через 3 года. 23 апреля 1936 года на побережье Уэльса в Англии была найдена банка из-под какао, в которой оказалась записка, написанная карандашом наспех. Пароход «Секселби» тонет в районе ирландского побережья. Привет сестрам, братьям и Дине, Джо О'Кайн. В списке экипажа парохода «Секселби» действительно был матрос Джо О'Кайн. В 1942 году у берегов Австралии пропал без вести небольшой спортивный катер. Спустя 7 месяцев недалеко от Сиднея нашли бутылку с запиской, подписанной владельцем катера Гарольдом Дугласом. «Если эта бутылка будет найдена, передайте, пожалуйста, ее моей жене, Христиане Дуглас, в Пойнт Пайпер, Сидней. Ты, конечно, удивишься, что произошло со мной. Отказал двигатель, меня вынесло в открытое море. Прощай». В бутылке также находилось завещание, написанное на чековом бланке. В море и на берегу было найдено немало бутылок, брошенных экипажами судов, торпедированных и подорвавшихся на минах во время 2 последних мировых войн. Эти краткие, наспех исписанные карандашом или даже кровью клочки бумаги или белья являются немыми свидетелями ужасов войны. В них коротко рассказывается о том, как было торпедировано или расстреляно мирное судно, как чудом уцелевшим нескольким членам экипажа сначала удавалось спастись на шлюпке, как они потом неделями находились без пищи, сходили с ума от жажды и погибали. В начале Второй мировой войны англичане подобрали в море бутылку. Содержавшаяся в ней записка сообщала, что английский транспорт «Торителло» подорвался на мине и быстро тонет. По координатам, указанным в этой записке, англичане определили большое минное поле, где уже погибло несколько их транспортов. Как выяснилось позже, минное поле, на котором подорвалось «Торителло», было поставлено немецким рейдером «Вульф». Большую услугу оказала англичанам выловленная в Ла-Манше бутылка с запиской, рассказавшая о судьбе большой партии английских пленных, которые в начале лета 1940 года немцы перевозили на одном из своих транспортов. Очень ценная находка, повествующая о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны, была обнаружена в бутылке, выловленной болгарским рыбаком на берегу Черного моря в 1958 году. Извлеченная из бутылки бумага содержала следующий текст на русском языке. «Держались до последней капли крови. Группа Савинова. 3 дня сдерживали наступление значительных сил противника, но в результате ожесточенных боев под Килией в группе капитана Савинова осталось 4 человека. Капитан, я, младший сержант Остапов и солдаты Мельков. Погибнем, но не сдадимся. Кровь за кровь, смерть за смерть». По совету товарищей рыбак направил свою находку в Советский Союз. Кто же был почтальоном во всех этих случаях? Кто перенес бутылки за многие сотни миль? Факты утверждают, что почту Нептуна доставляют океанские и морские течения. Призраки морей. Но течения переносят не только бутылки. Часто по океанам и морям, без руля и ветрил, плавают корабли. Во времена парусного флота зависимость мореплавателей от морской стихии была исключительно велика. В большинстве случаев попавшие на рифы судно обрекалось на гибель. Его экипаж старался как можно быстрее спастись на шлюпках. Нередко возникали и другие обстоятельства, заставлявшие команду быстро покидать свой корабль. Зная, что судно спасти невозможно, моряки бросали его на произвол судьбы. Однако покинутые суда не всегда гибли. Как правило, из севших на мель на плаву оставались те, кто были загружены деревом или каким-либо другим нетонущим грузом. Приливы, волны или течения сталкивали парусник с мели или камней, и он, несмотря на пробитое днище, продолжал плавание по воле морских стихий. Иногда шторм выбрасывал никем неуправляемый корабль на скалистый берег, и он превращался в груду щепок, но некоторые покинутые суда плавали в океане весьма значительное время, и их нередко замечали с проходящих мимо кораблей. Если брошенное плавающее судно во время шторма теряло мачты, то его дальнейшая судьба почти целиком зависела от морских течений, так как сидящий в воде по палубу корпус корабля почти не подвергался действию ветра. Именно такие глубоко сидящие в воде суда представляли большую опасность для других. Если их заносило на оживленные судоходные пути, то возникала возможность столкновения, ведь покинутые суда не несли никаких огней. Еще в прошлом столетии англичанам и американцам нередко приходилось снаряжать в Атлантику специальные военные корабли для уничтожения покинутых судов или их остатков. Настолько велико было их количество. Морякам приходилось видеть покинутые шхуны, бриги, бригантины и барки, как призраки, появлявшиеся во мгле океана. История мореплавания знает немало примеров, когда на обнаруженном корабле призраки находили людей из экипажа, навечно застывших в различных позах. Так, летом 1775 года с борта английского китобоя «Гренландия», совершавшего под командованием капитана Джонса арктическое плавание, заметили затертое льдами судно. Когда английские матросы поднялись на борт этого судна, то в кубрике перед ними предстала такая картина. Капитан судна, молодая женщина и несколько матросов застыли в различных естественных позах, расположившись по всему помещению. Последняя запись в судовом журнале этого судна была сделана 14 ноября 1762 года. 13 лет сидели эти замороженные люди в одной и той же позе. Их судно попало в плен льда. 22 сентября 1860 года капитан английской китобойной шхуны «Хоуп» в районе пролива Дрейка заметил в подзорную трубу затертое льдами парусное судно. Через несколько часов английские моряки подошли к борту таинственного парусника. Его рангоут был почти полностью изломан, паруса разорваны в клочья. Когда англичане спустились в каюту капитана, то увидели, что за столом перед раскрытым вахтенным журналом сидел мертвец. Последняя запись в журнале гласила: 4 мая 1823 года. Уже 71 день на судне нет пищи. Я единственный из живых на борту. В различных местах судна нашли несколько замерзших трупов членов экипажа. Спустя несколько месяцев по судовым документам обнаруженного судна английское адмиралтейство установило, что судно называлось шхуной «Дженни». Оно вышло в свой роковой рейс из перуанского порта Лима, а 17 января 1823 года попало в ледовую ловушку в районе пролива Дрейка. В течение 37 лет этот корабль был в плену у льдов. Покинутые экипажами суда совершают иногда весьма причудливые и продолжительные рейсы. Вот несколько примеров, дающих представление об этих плаваниях без руля и без ветрил. 13 марта 1888 года американская шхуна «Уайт», имевшая сильную течь, была оставлена командой недалеко от острова Лонг-Айленд. Однако судно не затонуло и продолжало плавать в водах Северной Атлантики. Шхуну много раз видели с проходящих мимо судов. Так как на фалах шхуны все еще развивался сигнал бедствия, перевернутый флаг, то многие капитаны посылали на нее спасательные партии. За 11 месяцев шхуна «Уайт» прошла свыше 5000 миль. В начале 1889 года никем не управляемое судно село на мель у острова Льюис в группе Гибридских островов. Американская шхуна «Фэнни Уоллитон» была брошена командой в районе мыса Гатерас 15 октября 1891 года. Судно имело сильную течь, но так как было загружено лесом, то осталось на плаву в полузатопленном положении. Паруса шхуны не были подняты, и она плавала в основном под действием течений. Подхваченная мощным потоком Гольфстрима, Фэнни Уоллитон почти целый год продвигалась на восток со средней скоростью около 36 миль в сутки. Затем шхуна попала в область Саргассового моря, где путь ее дрейфа составил замкнутую кривую. Средняя скорость шхуны в Саргассовом море упала до 4-9 миль в сутки. Всего Фенни Уоллитон прошла более 8 тысяч миль, а продолжительность ее плавания составила 3 года. За это время шхуну встречали и определяли ее место 46 раз, что позволило достаточно точно вычертить схему дрейфа судна. 21 октября 1894 года шхуна была замечена в последний раз. После этого Фенни Уоллитон исчезла с поверхности океана, причем в том же районе, где она была покинута экипажем. 1 июня 1893 года американская шхуна «Стар», имея на борту 13 человек экипажа, груженная лесом и мехами, покинула Алеутские острова и взяла курс на Гавайи. У острова Мидуэй шхуна ударилась днищем о неизвестный подводный риф и через несколько минут села на камни. Команда покинула обреченное судно на двух шлюпках и вскоре была подобрана английским барком «Эклефихан», который направлялся в залив Пьюджет-Саунд. Прошло 3 недели, и капитан американского барка «Дун» сообщил портовым властям, что в 70 милях к северу от острова Мидуэй он видел шхуну «Стар», идущую в море под парусами. Капитан утверждал, что он не мог ошибиться, так как очень хорошо знал парусник. Этому сообщению американцы поверили лишь спустя 4 месяца, когда услышали о шхуне «Стар» от капитана английского парохода, который обнаружил ее в 400 милях к западу от Сан-Франциско. То есть примерно в 1000 милях от того места, где шхуна была оставлена экипажем. По заявлению английского капитана, шхуна «Стар» прошла в Бейдевинд на расстоянии одного кабельтова от его парохода. Людей на ее палубе не было видно. В октябре 1793 года шхуну «Призрак» заметили смотрители маяка острова Фаннинг и капитан судна. Никто тогда не хотел верить тому, что никем не управляемая шхуна, уже однажды погибшая на мели, благополучно продолжает свое плавание. Но факт оставался фактом. «Стар» продолжала бороздить океан. Организованные американцами поиски не дали никаких результатов, а спустя 4 месяца таинственную шхуну заметили у острова Халл в группе островов Феникс. Далее, почти в течение 4 лет, о шхуне «Стар» не было никаких известий. Только в августе 1896 года ее нашли на той же мели у острова Мидуэй, где она была покинута своим экипажем. В начале 1895 года английская шхуна «Альма Каммингс», груженная лесом, попав у восточного побережья Северной Америки в жестокий шторм, потеряла рангоут. Ее экипаж подобрал проходящий мимо пароход. В момент, когда команда шхуны оставляла свое судно, оно уже почти полностью было залито водой и вот-вот должно было пойти ко дну. Но прошло несколько недель, и капитан одного брига сообщил английским властям, что он видел в Атлантике шхуну без мачт, на носу которой виднелась надпись «Альма Каммингс». Через некоторое время такие сообщения стали поступать все чаще и чаще. Оказалось, что шхуна не затонула. Сначала под действием течения она плыла в районе Гольфстрима, затем попала в область северного экваториального течения Атлантики. Альму Каммингс несколько раз поджигали, пытаясь уничтожить, но каждый раз сгорала только верхняя выступающая над водой часть корпуса. В середине 1796 года, после полуторагодичного дрейфа, подхваченная карибским течением шхуна была прибита к Панамскому перешейку. Местные жители разобрали ее по частям. В начале 20 века английский трехмачтовый барк «Дамфришайр» совершал плавание в южной части Тихого океана. Судно, попав в продолжительный шторм, дало сильную течь. Команда, убежденная в том, что барк затонет, покинула судно на шлюпках. Спустя несколько недель на берега острова Новая Зеландия один фермер-овцевод заметил в море большой парусник, лежавший в дрейфе. Заинтересовавшись тем, что на паруснике не было никаких знаков жизни, фермер решил его обследовать. Это оказался Дамфришайр. В этот же день фермер объявил найденное судно своей собственностью. Власти Новой Зеландии, продав барк и груз, который оценивался в 25 тысяч фунтов стерлингов, половину вырученной суммы присудили фермеру. Бывали случаи, когда кораблем-призраком становилось паровое судно. Например, несколько лет тому назад английский грузовой пароход «Данмар», полной вместимостью 3500 регистровых тонн, направлялся с грузом уэльского угля из Англии в США. Недалеко от Ньюпорт-Ньюса во время сильного шторма судно получило ряд сильных повреждений в надстройке и потеряло винт. Когда шторм начал стихать, капитан парохода послал по радио сообщение о том, что его пароход продержится на плаву не более часа. Затем он приказал экипажу спустить на воду спасательные шлюпки и покинуть судно. Спустя 3 месяца американский лайнер «Сент-Луис», пересекая Атлантику со скоростью почти 20 узлов, прошел в нескольких метрах от неизвестного парохода, не несшего никаких огней. Капитан американского лайнера сообщил Нью-Йорк координаты, где едва не произошла катастрофа. Таинственным пароходом оказался «Данмар». Несколько раз его пытались отбуксировать в порт, но тщетно, так как пароход, покинутый командой, часто течением заносило на оживленные трассы Северной Атлантики, и он представлял угрозу для столкновения, было решено уничтожить его. На поиски парохода отправились 3 военных корабля, однако это не дало никаких результатов. Казалось, Данмор исчез с поверхности Атлантики, но через 4 месяца его случайно обнаружили с проходящего мимо судна. Попытка отбуксировать Данмор опять кончилась неудачей. Американцы снарядили 5 военных кораблей, но они не нашли пароход-призрак. До сих пор судьба Данмора остается неизвестной. Возможно, что он затонул во время какого-нибудь сильного шторма, а может быть и сейчас еще продолжает свой замысловатый путь под действием течений. Реки в океанах. О существовании морских течений люди знали много веков назад. Так, сведения о течениях в проливах Керченском, Босфоре, Дарданеллах и Гибралтарском приводятся в трудах древнегреческих ученых, начиная с Аристотеля. Наши предки, смелые мореходы, еще в VI-VII веках были знакомы с морскими течениями. В XI-XII веках скандинавы-норманы из Северной Европы плавали сначала в Исландию, затем в Гренландию и Северную Америку. Судя по названиям, которые они давали некоторым пунктам в Северо-Восточной Америке – остров течений, залив течений, мыс течений – они уже тогда имели представление о морских течениях. Арабы, много плававшие в Индийском океане между Египтом и Месопотамией, хорошо знали муссонные течения в океане и течения вдоль восточных берегов Африки. Китайцы, изобретатели компаса и опытные мореплаватели, посещавшие многие районы Тихого и Индийского океанов, несомненно были знакомы с движениями морских вод и учитывали его практическое значение. Европейцы, выйдя на широкие просторы Атлантического океана, также скоро узнали о существовании в нем мощных течений. Во время своего первого плавания в Америку Колумб открыл северное пассатное течение и определил его направление. Позднее ему удалось произвести некоторые исследования и других течений Атлантики. В 1513 году в далекую таинственную Америку через Атлантический океан отправилась экспедиция португальского мореплавателя Понса де Леона. Сильный попутный ветер быстро мчал каравеллы к берегам Флориды. Но чем ближе к берегу, тем медленнее двигались суда. Наконец их стало относить назад. Паруса трещали под напором ветра, скрипели и гнулись толстые реи, но каравеллы упорно двигались обратно на восток. Так впервые познакомились европейцы с гольфстримом. Около 2 веков все сведения об этом интереснейшем течении португальцы держали в секрете, как профессиональную тайну мореплавания. К концу 16 века европейцы открыли почти все главнейшие течения Атлантического и частично Индийского океанов. Приоритет в научном изучении гольфстрима принадлежит ученому и прогрессивному американскому деятелю Беньямину Франклину. В 1770 году, будучи директором почты США, Франклин обратил внимание на то, что почта, доставлявшаяся на пакетботах из Англии в Нью-Йорк, находилась в пути на 2 недели больше, чем грузы на торговых судах, ходивших из Англии в Ньюпорт, низковосточнее Нью-Йорка. Это объяснялось тем, что судами, перевозившими почту, командовали английские капитаны, незнакомые с североатлантическим течением, продолжением гольфстрима. А капитанами торговых судов были американцы, хорошо знавшие эти течения благодаря практике плавания у восточных берегов Северной Америки. По настоянию Франклина, моряки начали во время своих рейсов собирать сведения о течениях. Это дало возможность американскому директору почт составить первую научно обоснованную схему гольфстрима и североатлантического течения. Еще несколько веков назад было замечено, что порой японские рыбаки, уйдя даже в тихую погоду на промысел, не возвращались домой. Долгое время оставалось загадкой появление дрейфующих японских джонок у северо-западных берегов Северной Америки. Подхваченные мощным потоком Куросио, восточнее островов Рюкю, где скорость этого течения достигает 78 миль в сутки, японские рыболовные суда оказывались вынесенными в Тихий океан. На параллели Иокогамы их продолжало нести со скоростью 35-40 миль в сутки к востоку или юго-востоку, пока они не попадали в так называемый западный круговорот субтропических вод северной части Тихого океана. В некоторых случаях, попав в плен Куросио, рыболовные суда дрейфовали от японских островов на северо-восток и примерно на широте острова Хоккайдо попадали в дрейф северо-тихоокеанского течения, а затем Банинское течение относило их к острову Ванкувер. Если суда попадали под действие Калифорнийского течения, их выносило к западному побережью Мексики. В большинстве случаев японские рыбаки, попав в плен Куросио, погибали на 12-13 день не столько от истощения, сколько от сознания, что они находятся в плену синего течения, или, как справедливо называют Куросио японцы, течение смерти. Несмотря на то, что температура воды Куросио в зависимости от времени года колеблется от 18 до 28 градусов тепла, рыбы и птицы избегают пересекать его. Только иной раз одинокая акула долгими днями преследует обреченную джонку, занесенную ветрами на эту дорогу смерти. Особенно опасно Куросио зимой, когда в северо-западной части Тихого океана свирепствуют циклоны, относящие рыбопромысловые суда в океан. История мореплавания знает немало страшных находок у американского побережья. Еще в середине 18 века на западном побережье Мексики близ города Акапулько были найдены японская джонка и скелет ее владельца. В 1813 году капитан английского брига Форестер Джон Дженнингс обнаружил у острова Ванкувер японскую джонку, в которой было 32 скелета. Спустя два года этот же бриг, но под командованием другого капитана, встретил близ острова Санта-Барбара дрейфовавшую японскую джонку, где было 14 трупов. Одно японское рыболовное судно вместе с погибшим экипажем было найдено в 1832 году у мыса Флеттери, другое в 1846 году у берегов Мексики. В ноябре 1754 года японская джонка после 7-месячного дрейфа была замечена у Гавайских островов. В начале 1770 года моряки сальвадорского промыслового судна поднялись на борт джонки, которую они заметили в 1000 милях от берегов Японии. Летом 1927 года американский пароход Маргарет Даллар, подходя к острову Ванкувер, встретил дрейфовавшее полузатопленное промысловое судно. Это оказалась японская моторная шхуна Райо Яимару. В кубрике нашли 11 трупов. Вахтенный журнал Райо Яимару рассказал о разыгравшейся здесь трагедии. 8 декабря 1926 года судно вышло из порта Мисаки на промысел тунца. Лов был неудачным. Когда шхуна легла на обратный курс, сломался гребной вал. Все попытки выйти из плена течения смерти ни к чему не привели. Один за другим умирали японские рыбаки, и через две недели Райо Яимару стало плавучим гробом для 11 человек, не вынесших неравной борьбы со стихией. В 1960 году весь мир узнал имена четырех советских юношей – Зиганшина, Поплавского, Крючковского и Федотова. Как известно, сорванная жестоким штормом сикарей баржа Т-36, на которой находились отважные юноши, оказалась в плену у стихии. Штормовой ветер и течение понесли суденышко на юго-восток от Курильских островов. Выйдя из холодного течения Ойя-Сио, баржа была подхвачена одним из потоков теплого течения Кура-Сио, которое понесло судно в океан все дальше и дальше от берега. 49 дней воины советской армии боролись с морской стихией, почти не имея пищи и пресной воды, но они победили. Буквально за сутки до спасения четверо отважных написали записку о случившемся с ними и, прикрепив ее к поплавку рыболовной сети, пустили по воле волн и ветра. Записка еще не найдена. Каков будет ее путь? Когда ее вновь увидят люди? Куда направит ее течение океана? Бутылочная почта. Вопрос о необходимости изучения морских течений для безопасности мореплавания впервые поставил великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов в своем труде «Рассуждение о большой точности морского пути» 1759 год. Многочисленные и ценные наблюдения над океанскими течениями вели русские моряки во время кругосветных плаваний, совершаемых в первой половине XIX века. О том, какое значение придавалось ими изучению морских течений, ярко свидетельствуют приводимые ниже строки из сочинений первого русского кругосветного мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна «Путешествие вокруг света» в 1803-1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». Одну из глав этого сочинения автор начинает словами. Познание течения моря столь важно для мореплавания, что мореходец должен поставить себе обязанностью производить над Доном наблюдения во всякое время с возможной точностью. Особая роль в изучении и создании основ современной теории морских течений принадлежит выдающемуся русскому моряку и ученому адмиралу Степану Осиповичу Макаеву. Славные традиции русских моряков и исследователей продолжают советские океанографы, труды почетного академика Шакальского, академика Шулейкина, профессора Зубова и Максимова. И других советских исследователей моря продвинули далеко вперед познание людей о природе морских течений, позволили разработать новые методы наблюдения и сконструировать приборы для измерения течений. В настоящее время применяют много способов для изучения морских течений. С этой целью созданы весьма разнообразные и совершенные приборы. Но вместе с тем ученые и моряки используют и свободно плавающие предметы – буи, поплавки и бутылки. Этот метод изучения течений при помощи почты Нептуна или бутылочной почты является наиболее простым. Впервые бутылочная почта была использована в научных целях в 1763 году французским путешественником Лангеньером, возвращавшимся на парусном корабле с Антильских островов в Европу. Он бросил в пути 14 бутылок с записками, в которых были указаны названия судна и его место на карте в момент отправки почты. Одна из этих бутылок, брошенная Лангеньером, в широте 47 градусов северной и долготе 28 градусов западной, через некоторое время была найдена у берегов Британии во Франции. Таким образом, оказалось возможным хотя бы приблизительно наметить путь бутылки и вычислить скорость принесшего ее течения. Постепенно этот способ стал применяться чаще. В 1837 году немецкий географ Бергаус в своем физическом атласе дал схему дрейфов 21 бутылки. Через два года французский гидрограф Досси составил карту дрейфов 97 бутылок за период с 1763 по 1838 год. В 1743 году английский гидрограф Бигер опубликовал схему дрейфов 119 бутылок. В 1852 году он дополнил ее дрейфами 61 буя. Большой интерес представляют исследования, проведенные с 1885 по 1888 год принцем Альбертом Монакским. Для изучения Гольфстрима он сбросил в океан 1675 поплавков, из которых удалось найти 226. Практически для почты Нептуна пригодны почти все стеклянные бутылки с узким горлышком. Стекло, как известно, не подвержено ржавению, коррозии, и поэтому может находиться в морской воде весьма длительное время, оставаясь без изменений. Плавающая бутылка со временем обрастает животными и растительными организмами, что значительно увеличивает ее прочность. Но даже обросшая водорослями и ракушками бутылка не уцелеет во время сильного прибоя на скалистом берегу. Для отправки почты обычно в прочную толстостенную бутылку насыпают немного песку, с таким расчетом, чтобы сосуд погрузился в воду по горлышко. Это делается для уменьшения влияния ветра на бутылку. В некоторых случаях связывают вместе короткой прочной проволокой две закупоренные бутылки. Нижнюю бутылку загружают песком настолько, чтобы из воды выступало только горлышко верхней бутылки. Такая пара бутылок уже совсем не подвержена действию ветра и будет двигаться в воде только под действием течения. Затем в бутылку вкладывают письмо или стандартную нумерованную записку специального образца, написанную на нескольких языках, содержащую обратный адрес учреждения и просьбу, а в большинстве случаев с гарантированным вознаграждением, к нашедшему бутылку ответить, где, когда и кем она найдена. Потом сосуд надежно закупоривают. От этого во многом зависит его дальнейшая судьба. Обычно вбивают длинную пробку и горлышко заливают мастикой, состоящей из двух частей разогретой канифоли и одной части вара. На каждой бутылке ставится номер, соответствующий номеру вложенной записки. В момент выбрасывания в море записывают время и координаты каждой бутылки. Зная время и место отправки бутылки, а также имея сведения о времени и месте ее нахождения, приближенно определяют пройденный путь, а также скорость течения по принятому генеральному направлению. Если в прошлом веке бутылки бросали в море поодиночке, то сейчас их обычно бросают большими партиями в определенных местах. Бутылочная почта дает хорошие результаты только при широком ее применении. Какова же вероятность нахождения выброшенных бутылок в океане? В морях с малонаселенными пустынными берегами этот процент незначителен. Прибитые к пустынным берегам бутылки обнаруживают очень нескоро. Это не дает возможности точно определить время их пути и скорость течения. Многие бутылки, выброшенные на берег, заносят песком, другие разбиваются о скалы. На морях, берега которых густо населены, как, например, Черное, Балтийское, Каспийское, Японское и другие, количество обнаруженных бутылок значительно, около 20%. Прибитые к берегу бутылки недолго остаются незамеченными. Но бывает, что бутылка лежит на берегу годы, а иногда и десятилетия, оставаясь незамеченной. Приведем один любопытный факт. Шотландцы во время антарктической экспедиции 1902-1904 годов для изучения течения Южного океана применили бутылочную почту. В 1908 году на побережье Австралии, в штате Виктория, были найдены две бутылки этой экспедиции. Третья из той же партии достигла северного острова Новой Зеландии, дрейфуя под действием того же течения. Однако ее нашли только в 1952 году. Она лежала в песчаных дюнах. Аналогичный случай произошел и на восточном берегу Камчатки. Здесь бутылка пролежала в песке 27 лет. Иногда выброшенную на песчаный берег бутылку через некоторое время подхватывает прилив, и она начинает свое второе плавание. Вот несколько наиболее интересных дрейфов бутылок из истории почты Нептуна. 14 июля 1864 года в 120 милях к востоку от мыса Горн с английского судна была брошена бутылка. Ее нашли 9 июня 1867 года на южном берегу Австралии у мыса Отой. За три года она пересекла всю Атлантику и Индийский океан и прошла 8524 мили со средней скоростью 8 узлов. 21 апреля 1888 года в 100 милях к югу от мыса Горн с немецкого парохода Вернер была брошена бутылка без балласта. Ее обнаружили 20 апреля 1891 года у юго-западного берега Австралии, в районе порта Агаста. За три года она также пересекла Атлантику и Индийский океан и прошла 8050 миль со средней скоростью более 7 узлов. 23 марта 1890 года в 60 милях к югу от мыса Горн с английского парохода бросили бутылку. Она была найдена в Южной Австралии 12 октября 1892 года в районе порта Мельбурн. За 30 месяцев она прошла 8614 миль со средней скоростью более 9 узлов. 22 июня 1896 года в 45 милях от полуострова Вальдес у восточного побережья Аргентины с немецкого судна была брошена бутылка без балласта. Ее нашли 4 декабря 1898 года у мыса Катастроф в заливе Спенсера в Южной Австралии. Эта бутылка проплыла вдоль берегов Южной Америки, пересекла Индийский океан, то есть прошла 9180 миль за 2,5 года со скоростью более 10 узлов. Гамбургская морская обсерватория сделала вывод, что все эти бутылки двигались по среднему направлению на северо-восток со скоростью около 9 узлов. Не подлежало сомнению, что это движение было вызвано дрейфовым течением западных ветров между мысом Горн и Австралией. В мае 1909 года в Тихом океане гидрографическое судно США бросило бутылку с балластом, которую в 1912 году нашли у мыса Горн. За 3 года она пересекла Тихий океан и южную часть Индийского океана, пройдя около 12 тысяч миль. В начале 1958 года рабочий одного из наших дальневосточных рыбокомбинатов, Мигунов, нашел на берегу Охотского моря закупоренную бутылку, в которой оказалась хорошо сохранившаяся бумага с текстом. В этом документе на русском, английском и японском языках сообщалось, что бутылка была сброшена с транспорта «Охотск» 10 августа 1915 года вблизи северной оконечности острова Сахалин, в широте 54 градуса 43 северной и долготе 143 градуса 47 восточной. Вскоре удалось выяснить, что транспорт «Охотск» входил в состав гидрографической экспедиции Восточного океана, которой руководил известный русский ученый Давыдов. Эта экспедиция изучала Охотское море. В числе других в задачу ученых входили также глубоководные гидрологические исследования и наблюдения над течениями методом бутылочной почты. На основании современных данных о течениях в этом районе можно сделать вывод, что найденная бутылка, вероятно, достигла юго-западных берегов Камчатки не более чем через 2 года. Не исключено также, что бутылка двигалась по неизвестной еще схеме течений. В этом случае она могла проплавать в море и более продолжительное время. Известно, что с 1907 по 1912 год по инициативе минного исследователя наших дальневосточных морей М.Е. Жданко в японском Охотском морях и в северной части Тихого океана русскими судами было выброшено 10 тысяч бутылок. До настоящего времени из них найдено только 219. Следовательно, на дальневосточных берегах нашей страны еще возможны интересные находки. Любопытным дрейфом является плавание бутылки, брошенной в море в феврале 1927 года с Филиппинских островов. Эта бутылка была подобрана английским пароходом «Кингсбери» у берегов Калифорнии в сентябре 1929 года. Ее путь по прямой составил 8300 миль. Не менее интересна судьба бутылки, брошенной в море у города Карачи и найденной через 4,5 года на берегу Корнуэлла в Англии. Ее путь 11 тысяч миль. Одним из самых длинных дрейфов является плавание бутылки, найденной в июне 1952 года на побережье Ярмута в Англии. Бутылка была брошена в море около Мельбурна за 3,5 года до того, как ее нашли. Она прошла южную часть Индийского океана и с юга на север пересекла всю Атлантику. Длина ее пути составила 13 тысяч миль. 16 декабря 1900 года немецким океанографом доктором Отто Крюммелем с парохода «Поль Изенберг» близ Южной Америки на широте 45 градусов была брошена бутылка, которую течение принесло к северному острову Новой Зеландии. Здесь ее обнаружили в момент прибытия 9 июня 1904 года. За 3 года и 6 месяцев она прошла 10 700 миль по прямой. Ее средняя суточная скорость составила 8,5 узлов. Позже Крюммелю на базе изучения различных архивных материалов многочисленных морских ведомств и океанографических институтов разных стран удалось подсчитать, что скорость дрейфов бутылок, а следовательно и морских течений, колеблется от 4 до 35 миль в сутки. Рекордным по длине до настоящего времени считается дрейф бутылки, которую английские гидрографы назвали «летучим голландцем». Ее бросили в море между Тасманией и островом Кергелен в 1929 году с борта судна, входившего в состав немецкой научной экспедиции в Индийском океане. Через толстое стекло бутылки можно было прочесть обращение на нескольких языках к нашедшему бутылку с просьбой сообщить, где она была найдена, и снова бросить ее в воду. Сначала восточное течение отнесло эту бутылку к берегам Южной Америки, где ее находили несколько раз. От мыса Горн ее вынесло в Атлантику, а потом в Индийский океан. В конечном итоге в 1935 году течение прибило бутылку к берегу юго-западной Австралии у порта Банбери. Таким образом, за 6 лет и 8 месяцев летучий голландец обогнул земной шар в районе 33-47 градусов южной широты. По прямой линии дрейф этой бутылки составил 16 тысяч миль, она двигалась со средней скоростью около 7 узлов в сутки. За последние годы отмечалось много интересных и необычных дрейфов, брошенных в океан бутылок. Практика бутылочной почты позволяет сделать вывод, что большая часть бутылок, брошенных в океан, в средних и высоких широтах, пересекает океаны с запада на восток, а в низких широтах – с востока на запад. Бутылки, брошенные в океан южнее 10 градусов южной широты и западнее 30 градусов западной долготы, как правило, находят у берегов Бразилии, куда их относят бразильским течением. Бутылки, брошенные в районе экватора у 30 градусов западной долготы, находят у берегов Африки и в Гвинейском заливе. Почту, отправленную к югу от экватора у 10 градусов западной долготы, нередко получают в Ла-Манше, вероятно, через Карибское море и Флоридский пролив бутылка попадает в Гольфстрим. Почту, отправленную в море у берегов Испании, у Канарских островов и у островов Зеленого мыса, находят у Антильских островов, в Карибском море и в Мексиканском заливе. Небезынтересно отметить, что бутылка, брошенная в море около Ньюфаундленда, достигает берегов Ирландии через 30-33 дня. В сутки эта путешественница проходит 80 миль. Несколько лет назад английские гидрографы провели любопытный эксперимент. Во время шторма в Кильском заливе они сбросили судно в воду 12 бутылок, покрытых изнутри зеркальной амальгамой. За выброшенными бутылками велись тщательные наблюдения в течение суток. Через 24 часа расстояние между крайними бутылками составило более 3 миль. Аналогичный эксперимент произвели в Бискайском заливе. Через несколько дней бутылки были обнаружены у берега примерно в таком же порядке, в каком их сбросили с судна. В настоящее время бутылочную почту используют многие научные организации почти всех стран мира, имеющие морское побережье. В Монако этим занято Международное гидрографическое бюро, в Шотландии – морская лаборатория Международного общества ихтиологов, в СССР бутылочную почту применяет Главное управление гидрометеослужбы. Сюда присылают все записки и карточки, обнаруженные внутри плавучих конвертов. Здесь расшифровывают и наносят на карты ценные данные, которые дает древнейший почтальон мореплавателей – Нептун. Для изучения течений в полярных морях советские исследователи широко применяют свободные поплавки, специальные деревянные буи, дрейфующие вместе со льдами. Эти буи несравненно прочнее бутылок, и их легче найти на пустынных берегах или в море. Многие такие буи, брошенные в море Лаптевых и в других северных морях, были затем обнаружены на побережьях Северной Исландии и Северо-Западной Норвегии. Это позволило значительно пополнить представление о дрейфовых течениях в полярном бассейне и труднодоступных полярных морях. Подобной работой долгое время занимался советский ученый Владимир Юльевич Визе. Вдумчиво анализируя записки, обнаруженные в буях, найденных не только в водах Советского Союза, но и за рубежом, он сумел сделать ценные обобщения. Выводы Визе были широко использованы для построения карт течений Северного Ледовитого океана и его морей. Но изучение течений описанным способом производит не только в помощь мореплавателям. Изменения режима течений сильно влияют на запасы рыбы и иногда приводят к настоящим бедствиям в рыбопромысловом хозяйстве. Приведем несколько примеров. В 1925 году экваториальное противотечение, пересекающее Тихий океан с запада на восток, начало сильно развиваться. Одна из его ветвей спустилась вдоль побережья Южной Америки, далеко к югу. В январе это течение, именуемое местными жителями Эль-Ниньо, достигло 5 градусов южной широты. В марте распространилось до порта Кальяо, 12 градусов южной широты, а затем дошло до Вальпараиса, 33 градуса южной широты. Температура вод здесь повысилась на 6-7 градусов против нормальной. Вследствие этого исчез богатый планктон данных районов, как правило, омываемых холодным перуанским течением. Вместе с планктоном исчезла и рыба, что вызвало гибель питавшихся ею птиц. В 1950 году в районе Китовой бухты на западном берегу Африки, омываемом холодным бенгальским течением, наблюдалась массовая гибель рыбы. Причина заключалась в том, что течение отошло от берега, и на поверхность поднялись массы холодной глубинной воды. Солнце быстро прогревало воду, и поднявшийся с ней планктон стал гибнуть. Разложение планктона и связанное с этим поглощение из воды кислорода вызвало, в свою очередь, гибель рыбы. Отход теплых струй течения от берегов Приморья и Сахалина в 1941 году стал причиной исчезновения в этих водах дальневосточной сардины и васи. Бутылочную почту применяют не только для изучения общей схемы морских течений, но и для наблюдений за режимом отдельных течений, которые непосредственно влияют на рыбопромысловое хозяйство. В 1894 году Бюро рыболовства Шотландии обратилось к английскому доктору географических наук Фултону с просьбой вычертить схему течений Северного моря. Для получения точных данных Фултон использовал почту Нептуна. За 3 года он отправил в море более 2000 бутылок и 1500 деревянных поплавков. Было найдено всего 16% почты. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы удовлетворить просьбу шотландцев. В 1924 году при помощи бутылочной почты англичане успешно исследовали нерестовую миграцию камбалы. Было установлено, что с мест нереста у острова Мэн и юго-западной части пролива Сент-Джордж течение относило мальков к песчаным отмелям у берегов Северной Шотландии. В 1956 году рыбопромысловое исследовательское управление Канады для изучения нерестовой миграции рыб в северо-восточной части Тихого океана также применило бутылочную почту. В 24 различных местах указанного района Тихого океана было брошено по 1000 бутылок. В каждую из них вложили бланк, гарантирующий вознаграждение в размере $1 за присланную находку. За последующие 2 года было получено около 600 бланков, найденных в бутылках. Большая часть бутылок была обнаружена на побережье Америки, от Алеутских островов до северных районов Калифорнии. Этот эксперимент, помимо путей нерестовой миграции, показал, что направление и скорость течений в Тихом океане в отдельные годы меняются. Известно, какой огромный ущерб рыболовству приносит загрязнение морей и океанов нефтяными отходами. В настоящее время мировой танкерный флот насчитывает более 60 миллионов тонн дедвейта. Подсчитано, что для одновременной промывки грузовых танков этого флота требуется 50 миллионов тонн воды. Ежегодно в море попадает около 500 тысяч тонн загрязненной нефтью воды. Загрязнение воды нефтью приводит к массовой гибели ценных пород рыб, а также птиц, питающихся рыбой. Было подсчитано, что только за 1955 год из-за загрязнения морей и океанов нефтяными отходами погибло около 300 тысяч морских птиц. В 1954 году английский Национальный институт океанографии проводил исследование причин загрязнения нефтяными отходами берегов Британских островов. Для изучения сезонных изменений течения у берегов Англии и Ирландии был применен метод бутылочной почты. Но вместо обычных бутылок использовали специальные пластмассовые конверты с вложенными в них бланками, написанными на 8 языках и обещавшими нашедшему вознаграждение. Эти конверты сбрасывались в море с самолета по дуге радиусом 450 миль от Бискайского залива до Гибридских островов. Весной, летом и осенью 1954 года было сброшено около 2000 конвертов, а в начале лета следующего года еще 4000. Найденные в различных местах побережья Ирландии и Англии письма позволили определить основные ветви течений, приносивших с моря загрязненную нефтью воду. Тайна морских бутылок. За последние 50 лет бутылочная почта получила широкое распространение не только в научных организациях, занимающихся изучением течений, но и среди моряков и жителей морских побережий почти всех стран мира. Большой популярностью она пользуется в Англии, в стране, где почти каждая семья имеет какое-то отношение к морю и флоту. В свое время морскими бутылками заинтересовалась даже английская королева Елизавета, учредившая в 1560 году при своем дворе должность королевского откупорщика океанских бутылок. Первым откупорщиком бутылок был назначен лорд Томас Тонфилд. За год службы ему доставили 52 закупоренные бутылки с записками. Согласно королевскому указу, любого, кто осмелится разбить найденную в море или на берегу запечатанную бутылку, ожидала казнь через повешение. Должность откупорщика бутылок при королевском дворе сохранялась в Англии до царствования Георга III, то есть до начала XIX века. Во многих морских странах существуют специальные клубы собирателей океанских бутылок. Члены этих клубов состязаются, кто больше бросит в море бутылок, выловит их или найдет на берегу. При этом каждый, конечно, тайно надеется, что ему повезет найти какую-нибудь таинственную или древнюю бутылку с пожелтевшим от времени пергаментом, рассказывающим о судьбе забытой экспедиции, или с куском пиратской карты, на которой крестиком обозначен зарытый клад. Но уже в далекое прошлое ушли те времена, когда океан бороздили пиратские бригантины, и на далеких островах южных морей зарывались клады. В наш век любителям таинственности приходится в основном довольствоваться более или менее современными стандартными бланками научного общества, занимающегося изучением течений. Часто бывает и так. Нашедший на пустынном берегу запечатанную бутылку с трепетом спешит ее открыть. Что только ему не мерещится в эти минуты. А бутылка оказывается забавой какого-нибудь туриста или веселого моряка. И в записке написано примерно следующее. «Сия бутылка была распита с моим другом таким-то на борту лайнера такого-то, во столько-то часов, такого-то числа и так далее». Иногда находят действительно интересные и старые бутылки. Один приверженец бутылочной почты в декабре 1935 года в водах Британской Колумбии нашел бутылку, где вместо записки оказалась английская газета от 8 ноября 1899 года. На полях газеты было написано: «Тому, кого это касается, брошено с парохода Crown Princess Cecilia у берегов Швеции 8 ноября 1899 года. Боже, храни королеву! Капитан Чарльз Уэйришен». Эта бутылка за 36 лет совершила большое плавание. Возможно, что из Атлантики в Тихий океан ее вынесло через северо-западный проход. В настоящее время в Англии немало любителей, собравших довольно интересные коллекции почты Нептуна. Большой известностью в этой стране пользуется доктор Тайт из города Абердин. На протяжении многих лет он ежегодно отправляет в море по 2-3 тысячи бутылок и часто получает ответы со всех концов земного шара. Другой английский любитель этого вида спорта – старый морской капитан, который всю жизнь отправлял в разных океанах бутылочную почту, обещая вознаграждение за пересылку найденных записок. Однажды он получил ответ из брюха акулы, пойманной в гавани Сиднея. Следует добавить, что акулы – настоящий бич бутылочной почты. В их же лодках нередко находят стеклянных почтальонов. В этом случае уже невозможно проследить примерный дрейф бутылки. Летом 1954 года на пляже у английского города Норфолк школьный учитель нашел бутылку, в которой была пустая коробка из-под сигарет. На ней были написано имя и адрес жителя Австралии, и сказано, что он бросил эту бутылку с борта парохода на второй день плавания от острова Окленд в Сидней. Свою находку учитель послал брату в Новую Зеландию для личной передачи отправителю. В том же году один отдыхающий на пляже итальянского города Анкона в песке нашел старинную бутылку, в которой было письмо, повествующее о кораблекрушении. Этой находке мог позавидовать любой член клубов морских бутылок. Письмо было датировано 3 марта 1795 года. Несколько лет назад у ирландского порта Куинстаун нашли бутылку со следующей запиской. Если нашедшая эту бутылку женщина, и у нее в голове нет седины, она не ворчит и хорошо готовит, и не против выйти замуж за матроса, который большую часть времени проводит в море, или если человек, нашедший эту бутылку, знает такую женщину, то пусть напишут Джеймсу Глизону, моряку, который запечатал эту бутылку и бросил в воду с парохода «Виктория» в середине Атлантики 29 марта 1795 года. Сначала решили, что эта записка – дело рук какого-нибудь весельчака. Однако любители заинтересовались ее происхождением, и через некоторое время по архивным материалам определили, что 3 мая 1900 года пароход «Виктория» погиб у мыса Гатерас, и в списках погибших во время кораблекрушений стояло имя Джеймс Глизон, матрос, холост. В конце 1960 года многие итальянские газеты сообщили о сенсации. Рыбак Олимпио Боназе выловил в море бутылку и обнаружил там письмо, в котором было написано: «Тому, кто найдет эту бутылку, посылаю свой горячий поцелуй. Я студентка, из хорошей семьи, 20 лет, блондинка. Мой рост 1 метр 60 сантиметров. Зовут меня Роза Маньяни. Живу я на Виа Джакомо, в Больцано. Жажду познакомиться». Поскольку публикация матримониальных объявлений обходится в Италии дорого, Роза Маньяни нашла остроумный выход. И действительно, падкие до сенсации газеты поместили ее объявление не только бесплатно, но и на видных местах. Несколько слов о подделках. В почте Нептуна их встречается немало. Как ни странно, но даже из такого, казалось бы, ненадежного дела, как бутылочная почта, некоторые авантюристы и дельцы умудряются делать бизнес. Возьмем, к примеру, бутылку Колумба. Миру достоверно известно, что при возвращении в Испанию после первого плавания в Америку каравеллы Колумба, Нинья и Пинта, попав у берегов Европы в свирепый шторм, потеряли друг друга из виду. Отчаявшись в спасении судна и экипажа, Колумб в самый грозный час бури записал на пергаменте главное из своего судового журнала, завернул рукопись в вощеную ткань, поместил в бочонок и бросил с борта Ниньи в воду. Он надеялся, что кто-нибудь найдет и прочитает рассказ о его открытии. Этот бочонок не был обнаружен, но доверчивым коллекционерам до сих пор приносят подделки секретного судового журнала Колумба. Так как далеко не все авантюристы знают, что Колумб запечатал свою рукопись в бочонок, то находят почему-то бутылки. Причем вид этих бутылок внушает доверие. Глядя на них, можно подумать, что они веками плавали в океане. Старинные, необычные формы, обросшие толстым слоем водорослей. Эти бутылки содержат иной раз очень наивные фальшивки, написанные людьми, не знающими как следует ни истории, ни географии. Первую версию секретного судового журнала доставил ко двору Испании капитан одного американского судна еще в 1852 году. Это было послание Колумба испанской королеве Изабелле. Оно оказалось фальшивым. Но американец действительно извлек его из бутылки, которую он подобрал на берегу в районе Гибралтара. В Сан-Франциско имеется магазин-музей «Дары моря». Среди многочисленных морских сувениров, моделей кораблей, традиционных миниатюрных парусников в бутылках, засушенных морских звезд и крабов, разнообразных раковин и чучел птиц, на полках рядами стоят запечатанные морские бутылки. Цена их возрастает в зависимости от старины. Половина из них наверняка подделка. В некоторых портовых ресторанах за рубежом можно видеть таких же представителей почты Нептуна. Владельцы ресторанов ставят их на камин не для украшения. Грязные, обросшие тиной бутылки, хотя и придают ресторану морской колорит, но отнюдь не украшают зал, а делается это с расчетом на то, что подвыпивший богатый посетитель соблазнится их таинственностью и захочет на глазах затаивших дыхание друзей раскрыть загадку океана. Заплатив крупную сумму владельцу ресторана, он получит право разбить старую бутылку. В ней он действительно найдет подмокший пожелтевший пергамент, где старинным шрифтом будет написано что-нибудь вроде «Сей сосуд был брошен в море за 7 лет до рождения капитана Кида» и так далее. Спьяно богатому посетителю и в голову не придет, откуда тогда миру было известно, что через 7 лет родится капитан Кид. Моряки, как правило, знают эту кухню и равнодушно посматривают на выставку морских бутылок ловкого бармена. Довольно часто любителям бутылочной почты приходится иметь дело с поддельными документами, повествующими о кораблекрушениях и других трагедиях на море. Такие документы – тоже дело рук ловких дельцов, которые, зная, сколько романтики таит в себе почта Нептуна, выгодно сбывают ее наивным коллекционерам. Последние, наконец убедившись в подделке, иногда со злости сами начинают мстить своим коллегам и бросают вблизи берега бутылки с фантастическими записками. Такие фальшивки стали появляться еще в прошлом веке. Так, в 1782 году в Ла-Манше была найдена бутылка с запиской, предсказывающей неминуемую гибель немецкого парохода «Гердер» в середине Северной Атлантики. Это сообщение, датированное 14 июля 1781 года, было подписано капитаном парохода «Арью». Проверка же показала, что единственный пароход, носивший это название, в июле указанного года благополучно плавал в Тихом океане, и им командовал капитан Г. Тишбайн. Кому понадобилось послать такую почту, осталось неизвестным. 50 лет назад мир облетела весть, что новый английский грузопассажирский пароход «Уарата» водоизмещением около 10 тысяч тонн, имея на борту более 200 пассажиров и команду, исчез у берегов Южной Африки. Тайны исчезновения судна воспользовались дельцы. За это время были найдены и проданы коллекционерам 4 бутылки с записками, написанными якобы очевидцами на борту судна в момент его гибели. 4 записки, 4 различные версии о гибели одного и того же судна. Даты, координаты и причины катастрофы противоречат друг другу. 2 из найденных записок написаны одним почерком. Ни одной из 4 подписей не было ни в списке пассажиров, ни в списках экипажа парохода перед выходом в этот рейс. Этот факт – наглядный пример того, как бутылочную почту превращают в бизнес. Часто определенные лица составляют поддельные письма с целью пролить свет и вскрыть истинные причины какой-нибудь катастрофы. Хорошо продуманную фальшивку закупоривают в бутылку и бросают вблизи густонаселенного берега или находят человека, который эту бутылку в будущем обнаруживает. В сентябре 1957 года в центральной части Атлантического океана трагически погибло учебное судно Федеративной Республики Германии «Памир». Барк дедвейтом 4172 тонны. Оно шло из Буэнос-Айреса в Гамбург с 4000 тонн зерна. В широте 35 градусов 57 северной и долготе 40 градусов 20 западной парусник, застигнутый налетевшим ураганом, опрокинулся и затонул. Из 86 человек команды и практикантов спаслись только 6. Получив извещение о надвигающемся урагане, капитан Памира Иоганнес Дибич принял решение форсировать ход судна с расчетом быстрее уйти с пути урагана. Однако этот маневр для Памира стал роковым. Центр урагана неожиданно настиг его. Ветер ударил с подветренной стороны. Паруса плотно легли на стеньги, ванты и фордуны. Судно накренилось на левый борт. Груз зерна в трюме переместился. Парусник опрокинулся и быстро затонул. Еще не успело в Федеративной Республике Германии закончиться следствие по делу гибели этого судна, как весной 1958 года новое событие вызвало большой переполох. Английский почтовый служащий Кеннет Песко на побережье Корнуэлла, около города Гельстона, нашел бутылку с письмом на немецком языке следующего содержания. «Нам всем придется утонуть, и людям, и мышам». «Почему?» «Потому что Дибич неспособный. Он долго держал паруса. Он пытается привестись к ветру и освободить обстененные паруса. Их продолжает обстенивать. Это великое безрассудство и наш конец». «Этого бы не случилось при Эггерсе. Крен увеличивается до 30 градусов. 35, 40, 45. Дибич приказал штатной команде и офицерам судна подняться наверх и рубить такелаж, но никто не может удержаться наверху. Отданные наполовину паруса неистово полощут. Ничего сделать нельзя. Никто не думает, как спасти наши жизни. Как же следует спускать шлюпки, укрепленные завантами? Ошибочная конструкция. Пора мне кончать, так как через 10 минут все будет кончено. Фред Шмидт, наш идеалист, сдался и дал волне унести себя за борт. Бушман, самый лучший из нас, бросился вниз с мачты. Мы должны заплатить своими жизнями за глупость и высокомерие тех, кто нами командовал. Мы умрем за тех идиотов, кто должен был учить и тренировать нас. Я надеюсь, что это письмо кто-нибудь найдет. Памир тонет. Так выглядело письмо, написанное якобы одним из практикантов погибшего парусника. Всем сразу показался подозрительным объем письма. И то, что у практиканта в момент гибели судна было время и условия написать такое письмо, запечатать бутылку и бросить за борт. Хотя факт подделки сначала не был точно установлен, суд в Любике отказался включить письмо в состав выдвигающихся против капитана Дибича обвинений. Один английский морской журнал с возмущением писал, что эта фальшивка, кроме страдания родителям погибших практикантов, ничего не принесла. Рассказывая о любителях бутылочной почты, нельзя не упомянуть о деяниях бутылочного пастора. Бутылочный пастор – это кличка, которую дали моряки американскому священнику Джорджу Филлипсу, проживающему на берегу залива Пьюджет Саунд. Его предприимчивости могут позавидовать церковники многих стран. Пустым винным бутылкам он нашел неплохое применение. Помещая в них тексты проповедей, страницы молитвенников и прочую церковную пропаганду, пастор во время отлива отправляет священные бутылки в океан. Последние разносятся течениями по всему земному шару. Никаких почтовых расходов на отправку почты. Бутылочный пастор таким способом уже отправил более 20 тысяч проповедей и молитвенников. Сначала он получал даже ответы с Аляски, Гавайских островов, Новой Гвинеи, из Мексики. Сейчас ему пишут меньше. Должно быть, священные бутылки пастора уже здорово надоели морякам, и они оставляют на берегу выброшенные морем послания. Но море выбрасывает на берег не только бутылки. Многие суда нашли свою могилу у береговых скал и отмелей. Целые районы известны морякам как кладбище кораблей.